Глава 58. «Меган, девушка моего друга Эдуарда!» — крикнул Панк Беккеру. «Держись от нее подальше!» «Где она?» — сердце Беккера неистово колотилось. «Пошел к черту!» «У меня неотложное дело!» — рявкнул Беккер. Он схватил парня за рукав. «У нее кольцо, которое принадлежит мне! Я готов заплатить очень много!» Двухцветный застыл на месте и зашелся в истерическом хохоте. «Ты хочешь сказать, что это уродливое дерьмовое колечко принадлежит тебе?» Глаза Беккера расширились. «Ты его видел?» Двухцветный равнодушно кивнул. «Где оно?» — не отставал Беккер. «Понятия не имею», — парень хмыкнул. «Меган все пыталась его кому-нибудь сплавить. Она хотела его продать?» «Не волнуйся, приятель, ей это не удалось. У тебя скверные вкусные ювелирные побрякушки». «Ты уверен, что его никто не купил?» «Да вы все спятили! Это за 400-то баксов! Я сказал ей, что даю 50, но она хотела больше. Ей надо было выкупить билет на самолет, если найдется свободное место перед вылетом». Беккер почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. «Куда?» «В ее трахнутый Коннектикут!» Двухцветный снова хмыкнул. «Эдди места себе не находит». «В Коннектикут?» «Я же сказал, возвращается домой к мамочке и папочке в свой пригород. Ей обрыдли ее испанская семейка и местное житье-бытье. Три братца-испанца не спускали с нее глаз, и горячей воды нет». Беккер почувствовал комок в горле. «Когда она уезжает?» Двухцветный словно бы только что очнулся. «Когда?» — он заржал. «Она давно уехала. Отправилась в аэропорт несколько часов назад. Самое место, где толкнуть колечко богатые туристы и все такое прочее. Как только получит денежки, так и улетит». Беккер почувствовал тошноту. «Это какая-то глупая шутка». Он не находил слов. «Ты знаешь ее фамилию?» Двухцветный задумался и развел руками. «Каким рейсом она летит?» «Она сказала, Колымагой». «Колымагой?» «Ну да, это ночной рейс в выходные. Севилья, Мадрид, Ла Гвардия. Его так все называют. Им пользуются студенты, потому что билет стоит гроши. Сиди себе в заднем салоне и докуривай окурки». Хорошенькая картинка. Беккер застонал и провел рукой по волосам. «Когда он вылетает?» «В 2 часа ночи по воскресеньям. Она сейчас наверняка уже над Атлантикой». Беккер взглянул на часы. 1:45 ночи. Он в недоумении посмотрел на Двухцветного. «Ты сказал, в 2 ночи». Панк кивнул и расхохотался. «Похоже, ты облажался, приятель». «Но сейчас только без четверти». Двухцветный посмотрел на часы Беккера. Его лицо казалось растерянным. «Обычно я напиваюсь только к 4:00». Он опять засмеялся. «Как быстрее добраться до аэропорта?» «У входа возьмешь такси». Беккер вытащил из кармана купюру в 1000 песет и сунул Панку в руку. «Премного благодарен, приятель!» — крикнул тот ему вслед. «Увидишь Меган, передавай от меня привет!» Но Беккер уже исчез. Двухцветный вздохнул и поплелся к танцующим. Он был слишком пьян, чтобы заметить идущего следом за ним человека в очках в тонкой металлической оправе. Выбравшись наружу, Беккер оглядел стоянку в поисках такси. Ни одной машины. Он подбежал к крепко сбитому охраннику. «Мне срочно нужно такси». Охранник покачал головой. «Демасиадо темперано». «Слишком рано». «Слишком рано?» Беккер беззвучно выругался. «Уже 2 часа утра». «Пидаме уно». «Вызовите мне машину». Мужчина достал мобильник, сказал несколько слов и выключил телефон. «Вьенто минутос», сказал он. 20 минут? — переспросил Беккер. «Иль автобус?» Охранник пожал плечами. «Через 45 минут». Беккер замахал руками. «Ну и порядки». Звук мотора, похожий на визг циркулярной пилы, заставил его повернуться. Парень крупного сложения и прильнувшая к нему сзади девушка въехали на стоянку на стареньком мотоцикле «Веспа 250». Юбка девушки высоко задралась от ветра, но она не обращала на это ни малейшего внимания. Беккер рванулся к ним. «Неужели все это происходит со мной?» — подумал он. «Я же терпеть не могу мотоциклы». Он крикнул парню. 10 000, если отвезете меня в аэропорт». Тот даже не повернул головы и выключил двигатель. 20 000! — крикнул Беккер. «Мне срочно нужно в аэропорт». Наконец парень посмотрел на него. «Скьюзи?» Он оказался итальянцем. «Аэропорто, пор фаворе, сула веспа, 20 000 песете». Итальянец перевел взгляд на свой маленький потрепанный мотоцикл и засмеялся. «20 000 песета? Ла веспа? «Синкуанта мили, 50 тысяч», — предложил Беккер. «Это почти $400». Итальянец засмеялся. Он явно не верил своим ушам. «Дове ла плата?» «Где деньги?» Беккер достал из кармана 5 ассигнаций по 10 тысяч песет и протянул мотоциклисту. Итальянец посмотрел на деньги, потом на свою спутницу. Девушка схватила деньги и сунула их в вырез блузки. «Грация!» — просиял итальянец. Он швырнул Беккеру ключи от веспы, затем взял свою девушку за руку, и они, смеясь, побежали к зданию клуба. «Аспетта!» — закричал Беккер. «Подождите! Я же просил меня подбросить!»